Глава третья. В квартире с утра стояла тишина, поскольку все разбежались по своим углам, как тараканы. А все из-за невинной метелки для смахивания пыли. Этот предмет Юлька приобрела в хозяйственном магазине. Не смогла удержаться, до того метелка напомнила ей юбку, которую она носила в детстве. Много-много пышных, разноцветных, веселеньких ярусов оборок. «Это что?» – осведомилась Марта Рудольфовна, едва узрев в дверях Юльку, размахивающую приобретение. «Зачем это в нашем доме?» «Многофункциональная вещь», — сказала Юлька, почуяв недоброе, потому как быстро исчезла открывшая ей дверь Лия, и оправдываясь сама, не зная за что. «Можно пыль смахивать, можно просто любоваться, можно с кошкой играть. В макушку воткнуть, можно кан-кан танцевать», — продолжила старуха с непроницаемым лицом. «В попу изображать енота на детских праздниках, в ухо и будет бледнолицый, убитый орлиным глазом». Юлька улыбнулась. Делать этого, конечно, не стоило, потому что Марта Рудольфовна только и ждала, когда неуместная улыбка расплывется по Юлькиной физиономии. «Полтора месяца», — вкрадчиво начала она. «Полтора месяца я не могу обучить тебя качественно протирать пыль. Полтора». Старуха не повысила голос, но Юльке показалось, что стены вокруг зашатались, будто от землетрясения. Подумать только, за это время можно было научить медведя пылесосить и чистить ковры, и он делал бы это без помощи дрессировщика. А я до сих пор вынужден ходить за тобой с тряпкой, указывая на огрехи. Вот уж это была неправда, так неправда. Представить старуху с тряпкой было совершенно невозможно. В лучшем случае, длинным отточенным ногтем, она брезгливо указывала Юльке участок, который, по ее мнению, был вытерт недостаточно тщательно. Но на этом вмешательство Марты Рудольфовны в уборку и заканчивалось. «И теперь, по завершении этого, с позволения сказать, обучения, которое показало твою полную непригодность даже к столь элементарной деятельности, ты приносишь символ безмозглости домохозяек, разметающих пыль по воздуху вместо того, чтобы уничтожать ее. Этот овеществленный гимн тупости и пошлости, этот фетиш вырождающихся папуасов». На голос Марты Рудольфовны выглянула из своей комнаты Валентина Захаровна, нацепила очки. «Марточка, что ты шумишь?» Начала была она, но старуха в ярости обернулась к ней, и Валентина Захаровна немедленно ретировалась, чтобы не задела молнией. На это у нее были свои причины. Только недавно Юлька по просьбе Мурашовой принесла ей витражные краски, и Валентина Захаровна старательно расписала ими часть окна в гостиной. На окне расцвели страшненькие маки, еще более страшненькие розочки. Выглядело это, как размазанное по стеклу украшение с торта, присохшее намертво. Увидев творение подруги, Конецкая воззвала ко всем богам, заявила Валентине, что та впала в детство, и призвала Юльку, которая полчаса яростно оттирала тонкую витражную пленку. Однако то ли пленка оказалась некачественной, то ли Мурашова нанесла слишком толстый слой, но один мелкий мак остался в нижнем углу и не оттирался никакими губками. Это красное пятно мозолило Конецкой глаза, и каждый раз при взгляде на него она приходила в ярость. Поэтому Валентина Захаровна, памятуя о недавнем промахе, не рискнула выступать ничьей заступницей. Лия сбежала еще раньше, и теперь Марту Рудольфовну ничто не могло отвлечь от разделывания Юльки под орех. И Юльке досталось по полной программе. В саркастических выражениях ее попросили больше не демонстрировать столь явное свое вкусовое убожество, воздерживаться от попыток насаждения варварской культуры и в другой раз в магазине избегать соблазнов в виде позолоченных кулончиков, разноцветных метелок, фарфоровых голубков и прочих заманчивых приобретений. Юлька спрятала овеществленный гимн тупости и пошлости, от греха подальше и отправилась протирать пыль в гостиной. Марта Рудольфовна требовала ежедневной влажной уборки. Начала она с лакового столика возле дивана. Ах, какой это был столик! С кокетливо изогнутыми ножками, с круглой черной столешницей, аккуратной, как маленькая шляпка модницы. Из ящичков торчали серебряные ключи. Нет, не ключи, а ключики. Резные и совсем кукольные. Такие впору бы носить на шее, как оригинальное украшение, а не ящиками запирать. Почти любовно Юлька протирала тряпкой все изгибы столика, все блестящие завитушки, и если прежде эти действия выводили ее из себя и быстро утомляли, то к концу полуторамесячного проживания у Марты Рудольфовны она научилась извлекать из них удовольствие. Ее больше не нервировало каждодневное ползание с мочалкой по всем 150 метрам квартиры на пятом этаже. Она почти привыкла начинать день с мытья раковин. Первое, что ты должна сделать, почистив зубы, это отдраить раковину. И даже унитаз приветствовала как ожидающего ее приятеля, непринужденным взмахом ёршика. А что еще остается делать, если ты очутилась у ведьмы? Марта Рудольфовна Конецкая, конечно же, была ведьмой. Два раза в неделю, протирая фотографии, развешанные по стенам, в ее спальне, юная Марта в длинном черном платье, из высокого ворота поднимается, как белый бутон, головка на длинной шее. Марта крупным планом, изысканное худое лицо, надменный взгляд, пальцы едва держат пахитоску. Марта в полоборота, тень от ресниц, полуопущенные веки, изогнутые вишневые губы. Юлька даже боялась всматриваться в них. Казалось, молодая Марта наблюдает за нею со снимков, приглядывается своими темными глазами, в глубине которых прячется бесовщина. Смахивала пыль и поскорее уходила из спальни, тем более что дел было предостаточно. 68-летняя Конецкая когда-то была манекенщицей, работавшей в московском доме моделей на Кузнецком мосту. Карьера ее по меркам моделей была удивительно длинной и очень успешной. Она начала сниматься для журналов в 19 лет и оставила подиум в 40, успев поработать с Вячеславом Зайцевым и заслужить славу одной из его любимых манекенщиц. Высокая, с удлиненным бледным лицом в обрамлении черных волос, худощавая и тонкорукая, Конецкая никогда не считалась красавицей, но была исключительно эффектна. К своим почти 70 годам она уже много лет красила волосы, скрывая седину, кожу, когда-то белую от природы, запудривала, но осанку и манеры манекенщицы высокого полета сохранила в полной мере. Про фурсетки. Увидев в телевизоре очередной конкурс моделей, презрительно бросала Марта Рудольфовна в адрес красавиц. Глупые курицы, рассчитывающие получить даром все и сразу. Быть моделью? Боже, что за неуместное слово, будто речь идет о танках или самолетах. Так вот, быть моделью означает иметь к этому призвание и дьявольски много трудиться. А эти, презрительный кивок в сторону экрана, ничего не умеют, ни на что не способны и не знают даже своих великих предшественниц. Что они слышали о Романовской или Сбарской, о Галине Миловской? Ничего. В своей квартире Марта Рудольфовна была полновластной хозяйкой. Она сменила трех мужей, всегда выбирая мужчин старше себя и проявляя редкую прозорливость в том, что касалось их материального состояния. После женитьбы на Конецкой каждый из них упрочивал его настолько, что, пройдя развод, Марта оставалась в большом выигрыше по сравнению с первоначальным своим положением. Впрочем, последнему супругу удалось избегнуть участи оставленного мужа. Он тихо скончался, успев побаловать жену драгоценностями и шубами, которым она почувствовала вкус после 40. Таким образом, Марта в 46 лет стала вдовой и на этом успокоилась. До появления Юльки просторную шестикомнатную квартиру Конецкая делила с двумя женщинами. Одна из них, Валентина Захаровна Мурашова, была ее школьной подругой. Много лет назад, когда Марта Конецкая перешла из одной школы в другую и оказалась в классе враждебно настроенным к новенькой, Валя Мурашова встала на ее защиту. Благодаря ее заступничеству Марту перестали травить, и девочки подружились, как оказалось, на всю жизнь. Мурашова до пенсии работала преподавателем химии в обычной московской школе, но блестящей жизни и карьере подруги нисколько не завидовала, скорее наоборот. Втихомолку жалела Марту, посвятившую себя такому однообразному и изматывающему занятию. Конецкая умела быть благодарной. После того, как из-за семейных обстоятельств у Валентины началась депрессия, она перевезла подругу к себе и стала ее опекать. Последний год они жили вместе, а когда состояние Мурашовой ухудшилось из-за прогрессирующего диабета, в доме появилась Лия, молчаливая молодая женщина со сосредоточенным лицом, редко освещающимся белозубой улыбкой и ровной каштановой челкой, густой, как у пони. Как поняла Юлька, в ее обязанности входило постоянное присутствие рядом с Мурашовой, проведение несложных медицинских процедур и самый обычный присмотр. Валентина Захаровна хромала на одну ногу, она с трудом вставала и садилась, и вовремя протянутая рука, на которую можно было опереться, приходилась очень кстати. С Ли Юлька попыталась пару раз завязать разговор, но почувствовала, что та относится к ней с насмешливым превосходством, и отстала. Не хватало еще искать симпатии какой-то сиделки. Правда, втихомолку завидовала ее выдержке. Валентину Захаровну Марта с удовольствием третировала. К чему-то относилась с удивительным благодушием, а Лию почти игнорировала, рассматривая, по-видимому, лишь как подобие одушевленного костыля для подруги. Но иногда на Конецкую что-то находила, и она начинала придираться к сиделке по пустякам. На месте Лии Юлька давно бы уже вышла из себя. Та же сносила все нападки стоически и ни разу не сорвалась в ответ. Как-то после особенно безобразной вспышки Марты Рудольфовны Юлька перехватила Лию в коридоре и негромко, чтобы не услышала ведьма, шепнула. «Слушай, зачем ты с ней мучаешься? Нашла бы другую работу?» Та неожиданно сверкнула улыбкой, хотя Юлька не видела в своем вопросе ничего смешного. «Зеленая ты еще!» – пожала плечами Лия, и Юлька возмутилась про себя. «Они ж почти ровесницы. Если из-за каждой капризной старухи работу менять, никаких нервов не напасешься. И тебе тоже нужно быть поспокойнее. Неужели не видишь? Она только того и добивается, чтоб ты разозлилась. А ты возьми да не злись. Или злись, но так, чтобы никому заметно не было». Подмигнула ободряюще и скрылась в комнате Мурашовой. Во всем происходящем Юлька разобралась не сразу, потому что никто не собирался давать ей отчет в том, что за отношения царят между обитателями квартиры. Поначалу она лишь поняла, что ей нужно быть тише воды ниже травы, беспрекословно исполнять приказы Марты Рудольфовны и постараться не вызвать ее гнев. Последнее оказалось не просто сложным, невыполнимым. Старуха гневалась часто и делала это со вкусом, от души. Юлька была для нее чем-то средним между прислугой и тараканом, то есть существом, с одной стороны, полезным, с другой – безмерно раздражающим, от которого следует немедленно избавиться, потому что оно разносит заразу и оскорбляет взгляд. Определить, когда Конецкая проявит снисхождение, а когда схватится за тапочку, было невозможно. Хваталась за тапочку Марта Рудольфовна, разумеется, лишь фигурально и предпочитала сохранять лицо бесстрастным. Пусть тривиальные люди сгибают губы, морщат нос, зыркают глазами. Вот, дескать, на что я способен. Марта Рудольфовна все свои эмоции при желании могла передать легкими шевелениями бровей, так, что все остальное лицо оставалось неподвижным. А если еще точнее, то и обе брови ей были ни к чему. Обеими она выражала сильные чувства, а для разговора с Юлькой хватало одной левой. На 2 мм вздернутая бровь означала, что сейчас начнется разнос. Изогнутая, что пора отступать, забыв про достоинство. Резко поднятая, что отступать уже поздно. Но понемногу Юлька приспособилась, научилась тем премудростям, которые просто необходимо знать, когда живешь с ведьмой. Сливаться со стенами, выучить пару нехитрых приемов, разворачивающих уши по ветру и позволяющих обостренным слухом уловить шаги за входной дверью, уменьшаться в 5 раз до размеров кошки. Правда, уменьшаться как следует пока не получалось, и кошка из Юльки выходила неуклюжая, толстозадая, нелепо торчащая из-за тех укрытий, за которыми она пыталась спрятаться. Извлекали ее оттуда за беззащитный хвост, брезгливо рассматривали и отправляли в чулан, не дрогнувшей старческой рукой, на которой поблескивали и дразнились красные рубины. Конецкая была большая любительница драгоценностей. Юлька боялась своей хозяйки до дрожи. По утрам, вставая с узкого диванчика и торопливо заправляя его, она представляла, что сегодня будет держать себя с достоинством, и Марта Рудольфовна устыдится и отступится от нее. Но едва заслышав хриплый старухин голос, забывала о своих намерениях, вжимала голову в плечи, бледнела и краснела, выслушивая обращенные к ней язвительные замечания, и, дрожа коленками, спасалась от ведьмы в туалете, пытаясь спрятаться за унитазом, якобы оттирая воображаемое пятно. Поначалу все замечания старухи касались лишь Юлькиной деятельности, а также ее досуга. Такового у Юльки не выдалось за все время работы ни разу, но ей он был и без надобности. Однако пару недель спустя, после появления девушки, в обращении Конецкой с ней произошли некоторые изменения. В тот вечер разговор двух пожилых дам вертелся вокруг диет и правильного питания. Под увещевание Валентины Захаровны она настаивала на том, что в их возрасте полезна растительная пища, и даже рыбу стоит есть с большой осторожностью, дабы не навредить организму. Марта обжаривала на сильном огне бифштексы. Она всегда готовила сама маленькими порциями, которых хватало лишь на один прием. Розовые куски уже шипели на сковородке, когда Конецкая прищелкнула пальцами, обернулась к Юльке, оттиравшей с ковра пятно от пролитого вина. «Голубушка, базилик! Я совершенно забыла про базилик. Быстренько сбегай в магазин, принеси 3 пучка». «Марта?» — возмутилась Мурашова, сочувственно глядя на Юльку сквозь толстые стекла очков. «Куда ты гонишь девочку? Посмотри, какая темень. Нельзя отправлять молодую девушку на улицу одну в такое время». «Эта улица 80 лет как электрифицирована», — равнодушно заметила старуха. 3 пучка и проследи, чтобы не подсунули вялых». «Но это опасно. К ней пристанут». «Ко мне не пристанут», — буркнула Юлька, поднимаясь с ковра, и добавила, просто так, без всякой задней мысли. «Ко мне никогда не пристают». «Это отчего же?» Конецкая обернулась к ней и сощурилась. «Ну?» Юлька даже растерялась под ее взглядом. «Вы же видите, какая я». «Какая?» «Черт бы тебя взял», — злобно подумала Юлька. «Все ты прекрасно видишь, только ищешь повод, чтобы лишний раз поиздеваться». «Уродина вот какая!» – брякнула она из-под лоби, глядя на Марту Рудольфовну. Хотела уже развернуться, чтобы уйти, но не решилась. Взгляд Конецкой держал ее на месте, не отпускал. 3 пучка базилика!» – вслух повторила Юлька, делая вид, что ничего особенного сказано не было, и мысленно ругая себя за оплошность. Знала ведь знала, что старуха придирается к любой не по делу брошенной фразе. А вдруг, не дай бог, Марта Рудольфовна решит, что ее домработница вела себя непозволительно, и выставит ее на улицу. Тогда, прощая весь тщательно продуманный план, и все полетит к черту. Стерва, ненавижу. «Юленька, а чего вы так говорите?» – запротестовала Мурашова, качая седой головой. «Это неправда. Главная красота в молодости». «Чушь собачья!» – откликнулась Марта Рудольфовна, по-прежнему придерживая Юльку взглядом. «Сама по себе молодость ничего не дает. Достаточно посмотреть на нее, чтобы в этом убедиться». Пренебрежительный кивок подбородком в ее сторону добил Юльку. «Значит, 3 пучка», — сквозь зубы выговорила она, стараясь не глядеть на Конецкую, всерьез опасаясь, что старуха сможет прочесть в ее глазах слово «Мегера», вертевшееся у Юльки в голове. «А знаешь, что я тебе скажу, голубушка?» — продолжала Марта Рудольфовна, игнорируя ее вопрос. «Ты, конечно, считаешь, что тебе не повезло с лицом и фигурой. Однако в действительности тебе не повезло лишь с содержимым твоей некрасивой головки. Банально, но это так. При твоих внешних данных вполне можно быть красавицей». Валентина Захаровна, добрая душа, и та с сомнением посмотрела на подругу. Во взгляде ее явственно читалось. «Марточка, насчет красавицы ты погорячилась». «И в самом деле...» Какую красоту можно извлечь из субтильного мелкого тельца ростом 1,60 м и насаженной на него сверху, будто горшок на палку, круглой головы с жидкими серыми волосами того оттенка, который несправедливо называют мышиным, тем самым оскорбляя грызунов? «Красавицей», — повторила Юлька и усмехнулась. «Ну да, конечно, где-нибудь в племени Мумбу-Йомбу». «Дура», — пожала плечами Конецкая, причем ленивая. «Немного старания, чуточку упорства, грамм другой мозгов и сделала бы из тебя женщину, а не это недоразумение». Как ни старалась Юлька сдерживаться, у нее не получилось. Ведьма своими словами в очередной раз задела в ней какие-то струны, которые отозвались возмущенным аккордом. «И что же я могу сделать со своим ростом?» – противно звенящим голосом осведомилась Юлька. «Или с тем, что у меня фигура, как у мальчишки? И как мои мозги помогут исправить кривые ноги, а? Ну скажите же, Марта Рудольфовна». «Твои мозги никак», — с ледяным спокойствием парировала старуха, делая ударение на слове «твои», «потому что у тебя их нет». «Ох, Марта, раз ты такая умная, вот дала бы девочке пару советов», — вмешалась Мурашова и тут же добавила, противореча самой себе. «А вы, Юля, не слушайте ее, все у вас хорошо». «А я бы, может, и дала бы пару советов», — пожала плечами Конецкая, с сожалением глядя на Юльку. «Но поскольку очень мала вероятность, что им последует, то мне жаль своего времени». Она отвернулась к плите, достала из шкафчика пару бутылочек темного стекла и принялась поливать мясо, не вынимая его из сковородки. По комнате поплыл аромат жгучих специй, рассерженно зашкварчал соус, и, словно взбудораженный его запахом, Юлька вдруг сказала неожиданно для самой себя в худую и очень прямую спину. «Я последую. Честное слово, Марта Рудольфовна». Конецкая неторопливо обернулась, наклонила голову. В темных глазах промелькнула насмешка. «Последуешь», — — фыркнула она. «Значит, на что только не пойдешь, чтобы самой себе нравиться, правда?» В голосе ее звучал откровенный сарказм, но Юлька кивнула, признавая свое поражение. Да, она готова была слушаться кого угодно, в том числе и ведьму. Даже, пожалуй, ведьму в первую очередь, потому что, предложи Юльке свои советы, Валентина Захаровна, она бы только посмеялась про себя. «Ладно», — подумав с усмешкой, кивнула Марта. «Дам тебе шанс, заодно и сама развлекусь». «Вот и славно», — обрадовалась Валентина Захаровна. «Правда, Марта, у тебя такой большой опыт. Юленьке нужно штанишки другие подобрать, да сходить к хорошему парикмахеру, и все будет замечательно». От того, что они так хорошо договорились, не поссорившись, и все почти устроилось, Валентина Захаровна светилась и, судя по всему, мысленно уже видела домработницу, подруги счастливой и довольной. Однако Марта Рудольфовна нахмурилась, не разделяя ее настроение, и от этого Юльке стало не по себе. Она внутренне напряглась, тут же забыв про нелепое слово «штанишки», которым Мурашова характеризовала ее джинсы-скинни, и не зря. «Нет, так не пойдет», – неожиданно бросила Конецкая, смерив Юльку взглядом. «Никакой пары советов». «Почему?» – от разочарования Мурашова даже руками всплеснула. «Потому что толку от них будет, как покойнику от припарок. Здесь все нужно менять, а не штанишки и прическу. Все. Из этого чурбанчика можно вытащить Буратино, но для этого придется не просто надеть на него курточку и сунуть букварик, а поработать как следует». «Вот и поработай», — воскликнула Валентина Захаровна. «Она не выдержит и пары дней», — Марта вновь указала острым подбородком на Юльку. «Кишка тонка». «Я выдержу», — удивляясь самой себе, просительно сказала Юлька. «Что, будешь следовать всем моим указаниям?» «Буду, правда». Марта подумала, затем нехотя кивнула. Тут же обсудили условия, на которых Конецкая соглашается заниматься преображением Юльки, и разговор шел не шуточный, а серьезный, будто обсуждали непростой договор. Интересы Юльки представляла Валентина Захаровна, а Марте Рудольфовне представитель был не нужен. Базилик был забыт, сама героиня беседы, в общем, тоже, и Юльке ничего не оставалось, как слушать двух старух. Под конец их оживленной беседы в комнату заглянула Лия, удивленно посмотрела на домработницу, сидящую на корточках возле двери, и, убедившись, что с ее подопечной все в порядке, удалилась к себе. Конецкая и Мурашова даже не заметили ее. Обе были увлечены спором о том, как далеко разрешается зайти Марте в улучшении внешнего облика домработницы. Мнение самой Юльки, конечно, никто не спрашивал. В конце концов, Конецкая подвела итог и сделала это кратко и жестко. «Будешь слушаться меня во всем, ясно?» – спросила она, обращаясь к Юльке, которая тут же вскочила и вытянулась, чувствуя себя солдатом на плацу. «Человека я из тебя сделаю, если не станешь сопротивляться. Результаты оценим через пару месяцев с помощью большого жюри». «Это как?» «Потом увидишь. И, кстати», – она обвела столовую возмущенным взглядом, – «где базилик?» Юлька не знала, на что согласилась. При всей ее неприязни к старухе она готова была схватиться за любую соломинку, лишь бы ее сделали симпатичнее. Насчет своей внешности девушка не обольщалась. Еще подростком она сравнивала себя с одноклассницами и видела, как невыгодно от них отличается. Один неудачный роман не прибавил ей уверенности. Попробуй-ка быть уверенной, когда в средних классах тебя дразнили глистой, и ты осознаешь, что с того времени немного изменилось. Поэтому зеркала Юлька не любила точно так же, как и садистские примерочные в магазинах. У них словно специально подбирали такой свет, чтобы покупательницы в ужасе бежали прочь, не тратя времени на пристальное рассматривание своего отражения и от расстройства захватив с собой неподходящую вещь. И фотографироваться она не любила, и входить в помещение, где много незнакомых людей. Ей сразу казалось, что все смотрят на нее и думают: «Надо ж, какая глиста пришла». Прося Конецкую помочь ей, Юлька надеялась на то, что старуха и в самом деле даст пару-тройку рецептов, проверенных на собственном и чужом опыте. Чем протирать лицо, чтобы улучшился его цвет? Как увеличить грудь хотя бы до второго размера? Нет ли упражнений для исправления кривизны ног? В конце концов, не зря же она работает на ведьму, как маленький мук. Однако Марта Рудольфовна подошла к своей задаче творчески и всю последнюю неделю методично высмеивала Юльку. Насмешке подвергалось все, касающееся ее внешности. Осанка, походка, покачивание бедрами при пробеге с тряпкой из столовой в ванную комнату, манера держать вилку. Острым, как охотничий нож, языком Марта Рудольфовна элегантно разделывала Юльку, свежевала и лишь затем приступала к сыроедению, поедая домработницу в прикуску с ее потрохами. Через неделю Юлька проклинала и дурацкий разговор, и Конецкую, и Валентину Захаровну, и саму себя за первую брошенную реплику, с которой все и началось. В присутствии Марты Рудольфовны она ощущала себя утыканной стрелами. Старуха взялась за нее всерьез и методично доводила до отчаяния, так что Юлька готова была рыдать от жалости к себе. Останавливало лишь то соображение, что за истерику Конецкая ее немедленно выгонит. Она пыталась пожаловаться Лии, но та смотрела равнодушно темными глазами из-под густой челки. И Юлька понимала, что ей совершенно безразличны страдания какой-то домработницы. Она пробовала вызвать жалость у самой Марты Рудольфовны, но добилась лишь большего презрения. Однако по истечении недели насмешек Конецкая посадила девушку на стул, сама расположилась в кресле и сообщила. Первый этап закончен. Какой еще этап? Подготовительный, естественно. Надеюсь, ты осознала, что менять в тебе придется все. В первую очередь, мировоззрение. А у меня нет мировоззрения, огрызнулась Юлька, запоздало сообразив, что не без причины была девочка для битья и что это, по-видимому, было частью плана ее хозяйки. Есть, но оно такое жалкое и убогое, что ты сама не подозреваешь о его существовании. Впрочем, об этом сейчас рано говорить. Пока тебе следует запомнить одно. В мае мои хорошие знакомые устраивают прием, и я хочу, чтобы ты там присутствовала. Валентина считает, что ты будешь не готова к этому времени, а я хочу доказать ей обратное. Юлька вытаращилась на Марту Рудольфовну. Так вот, что значили слова об оценке с помощью большого жюри. То есть как это? – пролепетала она. – Вы меня с собой в гости возьмете, что ли? Не заикайся, да, возьму. Я хочу, чтобы ты к этому времени выглядела прилично. Потом мы с Валентиной попросим нескольких мужчин и женщин, чтобы они честно сказали, что думают о твоей внешности. Элементарно. Все сказанное звучало дико, но у Юльки не было никаких сомнений, что ведьма так и сделает. Она захочет оценить результат своей работы, и для этого ей потребуются независимые эксперты. Эксперты посмотрят на домработницу Марты Рудольфовны и одобрительно кивнут, что вряд ли. Пожмут плечами, что маловероятно, или сочувственно покачают головой, скорее всего. Представив такую перспективу, Юлька чуть не взвыла. «Поскольку времени остается не так много», — продолжала Конецкая, — «а работы поле не паханое, то начнем с завтрашнего дня. Будешь учиться одеваться, держаться, краситься и смотреть, и всему остальному тоже». Юлька переварила информацию и вопросительно взглянула на хозяйку. «Неужели вы в самом деле собираетесь сделать из меня красавицу?» – недоверчиво спросила она. Теперь, когда ей стал ясен план Марты Рудольфовны, она не могла поверить, что умная и ценившая свое время старуха ввязалась в такое безнадежное предприятие. Марта закурила, выпустила вверх из накрашенных морщинистых губ струйку дыма. «Запомни вот что», – спокойно сказала она. «А есть красота. Односекундная, когда посмотрел на человека, поразился его красоте». Потом еще раз взглянул, и все, переключился на что-то другое. А есть долгое, когда хочется смотреть, не отрывая глаз. Ее нельзя разложить на составные части, на правильные черты лица. А иной раз на правильные и не раскладывается, потому что нос великоват, глаза слишком раскосые и уши оттопыренные. Ты можешь даже не понять, что это и есть настоящая красота. Старуха стряхнула пепел, прикрыла перламутровые веки и закончила. Именно такую красоту из тебя и можно сделать, а точнее, только такую и можно.